за этот вечер. И действительно, что сегодня мы дети Божии, и ключи от ада и смерти сегодня в руках нашего Господа Иисуса Христа. Слава на Ему! Если раньше люди умирали, они шли туда, потому что им другой дороги не было, а сегодня твоя и моя судьба зависит от Сына Божьего. Он может открыть эти дверцы, но Он предназначил нас не на гнев, а для получения спасения. Слава нашему Богу! И сегодня мы должны особо быть внимательны, друзья, к тому, чтобы нам, получивши познание Бога, не оказаться теми несчастными людьми, которые были предназначены к тому, чтобы разделить славу с Богом, и вдруг по каким-то причинам оказались там, где уже думали, что там уже никак мы не окажемся. Вы знаете, будет очень много спасенных людей, очень много, но будет очень много людей, которые также попадут в то место, куда никто не хочет идти. И моя проповедь сегодня будет, друзья, на тему... Откройте, друзья, у кого есть послание к евреям, 3, 4 глава мы будем читать. Мы читаем с 3 главы евреев, такое место говорит, говорит такие слова, 6 стишок. «А Христос, как Сын, дом Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Именно тема та, что чтобы попасть туда, куда нас Бог ведет, нам нужно до конца сохранить наше дерзновение и упование. И мы сейчас увидим, здесь будет объясняться, кто все-таки из народа Божьего попадет туда, куда мы все хотим. Попадут не все, друзья. Попадут не все желающие, не все верующие и не все сидящие в церкви. Вы знаете, а знаете, кто попадет? Попадут только субботники. Понимаете? Только субботники. Другие люди не попадут. Только не подумайте, что я говорю о деноминации. Когда вы почитаете здесь 3 и 4, вы найдете, что для народа Божия еще остается что? Субботство. И берется это место, и оно преподносится как вроде заповедь, что надо чтить какой-то особый день по закону, 7-й день. И вы знаете, и берется место, где пишется, друзья, мы читаем 4 главы, здесь говорится такие слова, 4 стишок. «Ибо некогда сказано о 7-м дне так, и почил Бог в день 7-й от всех дел своих». И вот этот берется один стишочек, и он преподносится к тому, что суббота существует, что суббота не отменена, что субботу нужно чтить, потому что это был закон, и в законе была эта заповедь одна из самых главных, которая была. И знаете, когда мы читаем это место, кажется, что да, суббота, мы должны ее исполнять. Но мы, друзья, забываем, что здесь написано этот стишок, что Бог почил от всех дел своих, но все остальное вокруг этого стишка рассказывается о взаимоотношениях Бога с народом израильским, когда они были в пустыне и вышли с Египта. И когда мы думаем об этом, говорит, при чем тут день, который мы должны святить? Ну при чем, если вся история и сверху, и снизу говорит о том, как народ Божий вышел с Египта, как он шел в обетованную землю, и они погибли в пустыне? При чем тут день? И вы знаете, мы должны понять, друзья, что суббота, она была исполнена в Сыне Божьем Иисусе Христе. Когда мы читаем Колоссянам, мы видим, что там говорится, никто да не осуждает вас за новомесячие, за субботу, или за какой-то другой праздник, потому что это только тень будущего. А тело, где, друзья? Во Христе. Суббота была только тень будущего. Эта суббота, которую люди чтили, которую они святили перед Богом, она только отражала что-то духовное, что должен принести в жизнь нашу Иисус Христос, покой Божий. Она это отражала. Поэтому, когда пришел Христос, когда умер на Христе, эта суббота, она должна в тебе отразиться духовно, когда ты веришь в Иисуса. И вот об этом сегодня я хочу поговорить. Что значит сегодня быть субботником? Многие думают святить. Вы знаете, христиане даже думают, что Бог субботу перенес на воскресенье. Вы слышали такое? Что субботники в субботу ничего не делают, а мы в воскресенье ничего не делаем. По той причине, что Бог перенес субботу на воскресенье. Вы знаете, что первые христиане, иудеи, они в субботу ходили и чтили субботу. Потому что они по обычаю находились еще под законом. Оно не нужно было, но они просто ради отцов это делали. В воскресенье же они ходили и поклонялись Иисусу, и славили Иисуса Христа. Слава нашему Богу! Что вы в субботу ходили, там светили субботу? Ну, наши отцы, наши предки, наши обычаи. Ну, надо это делать христианам или нет? Скажите, когда они решали этот вопрос, они на соборе решили, что это язычникам делать не нужно. Не нужно. Мы признаем, сказали они на соборе, что мы спасаемся благодатью Иисуса Христа. Точно так же, как и они. Не будем на них это налагать, потому что, ну зачем же вы это делаете? Ну, у нас отцы, у нас обычаи, мы это делаем, но мы этим не оправдываемся. Они приняли на соборе решение и сказали, что тот закон, который они там исполняли, они даже в жертву приносили всяких там животных, они признали, что это они делают не для того, чтобы быть лучше пред Богом, а просто как обычаи. Потому что они позволили язычникам ничего этого не делать. Поэтому, друзья, поймите, суббота, субботство сегодня не связано с днем. Не связано с днем ни с воскресеньем, ни с субботой. Потому что, во-первых, воскресенье – это какой день недели, скажите? Первый. А святить какой надо день? Седьмой. Не получается. Как ни крути, как ни верти. Воскресенье – день, когда мы славим Господа. Что же тогда суббота? Что такое субботство для народа Божьего? Что это? И, друзья, я хочу немножечко попроповедовать на эту тему. Итак, мы видим, друзья, когда зашла речь об этом, в 3 главе говорит такие слова апостол Павел, он вспоминает этот народ и говорит, посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, то есть, чтобы нам войти в небо, мы должны посмотреть на эту историю. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения у пустыни, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих, и посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Покой мой, друзья, это то же самое, что для народа Божьего остается субботство. Многие думают, что покой, куда Бог хотел вести народ Божий, это есть обетованная земля. Знаете, многие думают, что здесь Бог поклялся, что Он не ведет их в покой свой, и они думают, что это обетованная земля. Но знаете, друзья, здесь тоже большая ошибка. Давайте почитаем 4 главу. Здесь немножечко больше объясняется, и вы увидите много интересного, что вы, может быть, никогда не думали и не задумывались. Прочитайте 4 глава. Мы читаем, давайте прочитаем 6 по 8 стишок. «И так как некоторым остается войти в него, то есть покой, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида, по столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навил доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божьего еще остается субботство». Скажите мне, кто ввел народ Божий в обетованную землю? Иисус Навил? Скажите, если Он их вел в обетованную землю, почему здесь сказано, что Он не доставил им покоя? Потому что обетованная земля не была тем местом и не является смыслом духовным субботства и покоя Божия. Потому что народ Божий вошел в землю обетованную, а покоя Божьего так и не познал. Мы видим, что Давид, который жил намного... более близкие времена для Христа и намного позже, чем было это все совершилось, он Духом Святым сказал о том, что есть еще возможность войти в покой Божий. Но весь не это обетованная земля. Почему ты, Давид, говоришь еще об этом, как бы о особом каком-то дне, о какой-то особой еще возможности, чтобы люди могли войти в покой Божий? Ведь они уже живут в Ханаане. Долгое время уже вошли в покой, успокоились, но Бог говорит, никакого покоя они не получили. Не получили. Давайте посмотрим, что же случилось. Итак, когда мы видим, народ Божий вышел из Египта, они видели чудеса Божьи. Они видели, как Господь именно уничтожил египтян. Они все видели. И Бог шел впереди них, и столб огненный, и облако это, которое показывало им, что Бог с ними. И мы видим, как только они вышли, 40 дней им нужно было идти до обетованной земли. И что случилось? Вдруг им кушать нечего. Вдруг им пить нечего. Скажите, кто это сделал? Кто сделал то, что они вдруг почувствовали нужду в том, чтобы им пить, чтобы им кушать? Это все сделал Бог. Согласитесь. И смотрите, когда к ним пришла нужда, они начали обращаться к Моисею. Но как они это делали? Они это делали в виде ропота. Они это делали в виде несогласия. Они роптали на Моисея, на Бога. Они злословили то, что Бог сделал до этого для них. И мы видим, что когда Бог смотрел на их реакцию, как они относились к тому, что у них появилась определенная нужда, Он сильно вознегодовал на них. Он сильно начал гневаться на них. Потому что, знаете, если тебе нечего кушать, нечего пить, ну это естественно, ты должен спросить: Моисей, скажи, что мы будем кушать? Нам нечего кушать, нам нечего пить, это все нормально. Но они настолько приступали к Моисею, оборачивали свои лицами опять к Египту, злословили в то, что Бог сделал. Мы видим, когда мы читаем Второзаконие, я не буду уже открывать, потому что нет времени, там написано, Господь говорит, в одних и главах, Он говорит, что я томил тебя голодом, я томил тебя жаждою, чтобы испытать тебя, чтобы посмотреть твое сердце, будешь ли ты как бы уповать на меня. Я кормил тебя именно этой манной пищей, которую ты никогда не знал. Для чего? Для того, чтобы вы поняли, что не одним только хлебом будет жить человек, а всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Что хотел Бог увидеть в их сердцах? Что Он хотел сделать для них? Он хотел, чтобы они вошли в покой Его. Что такое покой Божий? Это тогда, когда ты доверяешь Богу. Это когда ты все свои заботы ложишь к ногам своего Господа. Когда ты перестаешь заботиться чрезвычайно о своих нуждах этих плотских. И ты знаешь, что Бог с тобою. И когда приходит нужда, ты спокойный. Ты уповаешь на Бога. Ты ждешь от Бога милости. Ты не ропщешь. Ты не злословишь путь Господень. Ты не начинаешь метаться и искать виновных. Ты просто уповаешь на своего Бога. Вот это все делал Бог в пустыне. В течение 40 дней Он пытался их научить, чтобы они поняли, что хочет видеть в них Бог. То есть Он вводил их в покой. В покой. Но они не поняли. И когда они уже подошли к обетованной земле, вот эта последняя линия, которая перечеркнула все терпение Божье. Перечеркнула все терпение Божье. Когда они пошли, посмотрели эту землю, пришли и говорят: земля хорошая. Хорошая, там действительно молоко и мед течет, прекрасная земля, но, говорит, там такие люди живут. Такие люди, что мы в их глазах, они в наших глазах были именно такими большими, и даже говорят, что и мы в их глазах были такими же сами. То есть они настолько принесли такую плохую молву, показали такое неверие и ропот, что Бог просто не выдержал. Не выдержал, и Он сказал Моисею, опять же, не буду открывать, Он сказал: все, я их уничтожу. Я их уничтожу, потому что они настолько неверные, они настолько непокорные, что я их не могу ввести в обетованную землю. Они не познали меня, они не познали путей моих. Но Моисей начал просить его, говорит: не делай это сейчас. Потому что народы увидят, они узнают, они скажут, не было с ними Бога. Он стал их просить, и он тогда прощает их грех, но он говорит: я поклялся в своем сердце Бог, что они не войдут в покой Его. То есть вот это старое поколение, которое за 40 дней дошло до вот этой границы, оно, Бог поклялся, поклялся, что они не войдут в покой Его, даже Его дела были совершенное создание мира. То есть для этого поколения, потом они еще 40 лет ходили по пустыне, но Господь закрыл для них возможность найти вот эту истину, успокоиться в своем Боге. Чтобы жить Богом, чтобы жизнь твоя была сокрыта в Иисусе Христе, чтобы ты сегодня знал, что живя в этом мире, все то, что ты должен иметь, это то, чтобы ты черпал от твоего Бога силы, радость в твоей жизни и удовлетворялся своим Богом. Они этого не поняли, и вот для этих старых людей все было закрыто. И то, что они ходили 40 лет, просто Бог ждал, Он уже их даже не учил. Он их даже уже не учил, вот это старое поколение. Бог хотел научить новых людей. Те, которые родились от Него, Он приложил все усилия, чтобы научить их. И что? Вы думаете, они вошли в обетованную землю, потому что они были лучше вот этих старых? Мы видим уже, когда Моисею нужно было умереть, и он узнал, что не войдет в обетованную землю, Бог ему сказал. Он сказал: я знаю этот народ, потому что он народ жестоковыйный. Я знаю, когда они перейдут в эту землю, они вскоре забудут меня. Забудут и начнут служить этим богам, этих народов, и отвратят лицо свое от меня. Бог видел, что все то, что Он учил их на протяжении 40 лет, не сработало. Только два человека, и больше, возможно, никто, не был достоин и не понял, что такое покой Божий. Иисус Навин и Халев. Два человека. И мы видим, вот этот народ входит в обетованную землю. И что вы думаете, он в покой Божий вошел? Я уже вам показал, что Иисус Навин им покой не доставил. Они не познали, что такое субботство Божие. А почему же они вошли в обетованную землю? Знаете почему? Только одна причина – ради отцов. Только одна причина – ради отцов они вошли туда, в обетованную землю, этот израильский народ. Вы знаете, что израильский народ, мы любим евреев, потому что Иисус Христос произошел от них, но такого жестоковыйного народа, такого народа, который настолько плохо относился к своему Богу, вы, возможно, не найдете в этом мире. Потому что, смотрите, друзья, Бог их вел ради отцов. Писание говорит, что даже Бог их спасет. Бог их спасет. Знаете как? Там написано в послании к римлянам, что весь Израиль спасется, потому что придет Избавитель от Сиона и отвратит нечестие от Иакова. Почему? Как? Каким образом? Он говорит, по отношению к благовестию они враги ради вас, а по отношению к избранию возлюбленные ради отцов. Знаете, как этот Израиль спасется? Только остаток, в самое последнее время, он спасется тоже ради отцов. Знаете, каким образом? Я верю, что они даже уверуют в Иисуса только тогда, когда увидят Его, сходящего с неба. Потому что написано, вы не узрите Меня, пока не воскликнете, благословен грядущий во имя Господня. Они увидят Его и скажут, отчего у тебя рубцы на твоих руках? Отчего? Отчего? Он скажет, потому что Меня били в доме любящих Меня. Они уверуют в Иисуса, когда увидят Его, сходящего с неба. Представляете? Они не спасутся, как церковь. Не спас... Только остаток спасется ради отцов. Ради отцов. А вы знаете, что для церкви такого нету правила. Церковь не будет ради отцов спасаться. Знаете, какой нам пример показал Господь? Он нам показал вот это старое поколение, которое в пустыне костями легло. И написано, это есть образы для вас. Какой образ? То новое поколение, которое ради отцов, не получив покой в свою душу, не научившись субботе Божьей духовной, они вошли только ради отцов туда, в Ханаан, ты никогда не войдешь в Царствие Божие ради отцов. Даже ради Иисуса, что Он умер за тебя, ты туда не войдешь, пока ты в своей жизни субботником не станешь. Пока ты не успокоишься, пока ты не поймешь, что покой Божий – это не день какой-то чтить. Покой Божий – это не то, что ты должен ждать, Господи, скоро в твой покой войду. Да, это тоже покой, вечный покой. Но тебе нужно войти в покой Божий. Смотри, смотрите, что здесь говорится, 4 глава к евреям, мы еще прочитаем. Он говорит такие слова. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Смотрите, чтобы войти в покой его, нужно слышать Слово Божье. Слава нашему Господу! Ничего о дне не говорится, ничего не говорится о небе, ничего не говорится. Слово Божье. Когда Бог тебя учит, когда Бог тебя призывает, когда Бог тебя зовет, чтобы ты положил свои заботы на Него, когда Он призывает тебе, чтобы ты успокоился в этом мире и перестал жить только для своей плоти, а позаботился о духовном своем состоянии, о мире с Богом, о том положении, чтобы войти в то состояние, когда действительно жизнь твоя будет наполнена Богом твоим. Вот Бог хочет, чтобы ты понял, что Бог печется о тебе сегодня. Что тебе не нужно сильно много думать, сильно много трудиться, думать на многие годы и приобретать все больше и больше. Он хочет, чтобы ты увидел нужду твою и что желает Бог. Бог хочет видеть в тебе, что ты спокоен. Знаете, Христос сказал какие слова? «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Слава нашему Господу! Многие думают, труждающие и обремененные – это грешники. Да нет, грешник это он приходит, он потерян, ему нужно, чтобы Бог его простил. А знаете, кто такие труждающие обремененные? Те, которые покоя Божьего не имеют, они труждаются, они обремененные, у них столько работ, они пытаются что-то в этом мире взять, они пытаются жизнь свою устроить, они такие неудовлетворенные, они ропщут, что у них чего-то нет, а чего-то не хватает, они постоянно себе лучшее место жизни ищут, переезжают из штата в штат, ищут, где бы больше, да получше. Вот это их жизнь, они верующие в Бога одновременно. Понимаете, труждающие, обремененные, и я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Слава нашему Господу! Покой душам вашим! Суббота! Суббота в Иисусе Христе! Ты успокоишься! Убери все то, что тебе сегодня так сильно тяготит. Обрати свои мысли к тому, что есть Бог, и что Он хочет, чтобы ты научился жить им, Его благословением, Его словом, которое должно раствориться в твоем сердце. Ты его прими, ты его возьми в свое сердце, и пусть оно растворится, и ты тогда пойдешь в его покой. И смотрите дальше, что здесь очень важно говорится, друзья. Давид пророчествовал после долгих дней, после Иисуса Навина, он еще говорил, что остается возможность войти в покой Божий, потому что все те попытки Бога ввести народ Божий, который вышел из Египта, не увенчались успехом. Он вел их в обетованную землю, но без покоя. И поэтому они потом, ради отцов, предали Иисуса. Потому что они так и не вошли в покой. И когда пришел Иисус, они его не поняли, не узнали, отвергли. Почему? Потому что все у них было ради отцов, ради отцов, ради отцов. А туда на небо не ради отцов. А если дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Слава нашему Господу! Ты сегодня в пустыне. Ты сегодня в пустыне. И Бог тебя учит. Тебе сегодня, возможно, Бог дал какое-то определенное время твою жизнь научиться покою Божьему. Тем было только 40 дней. Потом тем было дано 40 лет, потому что старые должны были умереть. Потому что им было все закрыто. Для старых уже не было даже возможности познать, что такое покой Божий. Бог сказал, все, они не войдут. Значит, они даже ничего научиться не могли. Но новое поколение должно было понять Бога. Но они тоже не поняли. Тоже не поняли. Оказывается, не так легко. Смотрите дальше. Смотрите дальше. 10 стишок и 11. «Ибо кто вошел в покой его?» Все субботники, слушайте. «Тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Слава нашему Господу! Кто вошел в покой его, успокоился от дел своих. Потому что Бог успокоился в седьмой день от своих трудов. То есть успокоился. Успокоился. Потому что ты в себе имеешь самое большое и великое Иисуса, который любит тебя. Царство Божие, Дух Святой, благословение Божье, Бог, который заботится о тебе. Чего тебе сегодня еще сильно заботиться, переживать, как язычники, и искать, что тебе есть, во что одеться, и вырываться из этой кожи вон, чтобы что-то тебе приобрести больше и лучше. Зачем? Положи заботы на Бога. Живи Богом. А если нет, знаешь, что с тобой будет? Вот давайте прочитаем. «Итак постараемся войти в покой Оны». Многие думают, постараемся войти в небесное царство. Подожди, подожди, какое царство? Постараемся войти в покой Оны, чтобы кто по тому же примеру внипал в непокорность. Оказывается, если ты в покой Божий не войдешь, то ты куда упадешь? В непокорность? Разве тут не написано? Постараемся войти в покой Его, чтобы нам по тому же примеру не упасть куда? В непокорность. Если бы это было небо, то было сказано, ну постараемся же войти в покой Его, чтобы нам оказаться с Господом. Ну так же, мы же понимаем, что смысл есть смысл. Но здесь написано, постараемся войти в покой Его, чтобы нам по тому же примеру не упасть куда? В непокорство. Если ты не в покое Божьем, ты в непокорстве, ты в неверии. Значит, Бог смотрит на тебя, как на того человека, который никак не может попасть в Царствие Божие. Потому что на пример, который Бог нам дал, говорит, что это были образы для нас. Образы. Вот это падший народ Божий в пустыне, старое поколение, костьми пало. Вот это образы для нас. А то, что Иисус Навин вел в обетованную землю, тех, которые не получили покой, не образы для нас. Бог нам не показывает, что вот так ты войдешь в Царствие Божие. Покой я не получил и вошел в обетованную землю. О, нет. Не получится. Давайте еще прочитаем одно место. Третья глава, здесь в конце написано тоже, подтверждается. 14 стишок и ниже. «Ибо мы сделались причастниками Христу». Мы причастники Христу. Христос нас возлюбил, Он нас омыл кровью. Слава Ему за это. Да, Он сделал свою часть. Но, опять же, здесь говорится, смотрите, «если только начатую жизнь, опять, твердо сохраним до конца». Опять же, та же самая мысль. «Доколе говорится ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Вот сегодня Бог тебе говорит то же самое слово. «Положи заботы на Меня». Начни искать Царствие Божие, начни искать жизни в Боге, начни жить Богом, потому что если ты не будешь так делать, ты просто уподобишься тому старому поколению, вышедшему из Египта, видящим чудеса Божие, которые воспели песнь избавления, когда они перешли Черное море, а потом через малое время они просто получили то, что Бог сказал: «Вы не войдете в покой Мой». И они жили 40 еще лет пустыни, надеялись, но уже все было определено Богом. Все было одно слово Господня, и они просто прозябали и просто ждали тот момент, когда им нужно было умереть, и все. Они не могли войти в обетованную землю, тем более в покой Его, потому что им было закрыто самим Богом. Смотрите дальше. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его? Как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие». Когда мы сегодня, друзья, не уповаем на Господа, не ложим свои заботы, не утешаемся Богом, не ищем именно той жизни с Богом, когда я счастлив только потому, что у меня есть мой Господь, когда нужды в нашу жизнь приходят, и мы начинаем, знаете, пришла нужда, того нет, и мы начинаем, знаете, дергаться, начинаем кого-то обвинять, начинаем именно стараться лезть из кожи вон, стараемся это приобрести всеми силами, мы не можем успокоиться. Мы не можем чувствовать то, что наш Господь, Он заботится о нас, и Он восполнит необходимые нужды наши, чтобы нам иметь возможность жить на этой земле. Писание говорит, что имеешь пропитание и одежду, будь доволен сим. Смотрите, как мало нужно христианину, который нашел покой в Боге. Питание и одежда, и он уже может быть спокойный. И он уже спокойный, его ничего не может раздразить. Ничего не сможет вызвать ропот. Какая жизнь, какая ужасная жизнь, многие говорят христиане. Как плохо, и там, и тот плохой. Понимаете, мы ропщим, мы переживаем, мы начинаем нервничать, мы забываем нашего Бога, мы перестаем обращаться к Богу в молитве, нарушается наша молитва, нарушается наше поклонение. Мы начинаем такие, знаете, озабоченные становиться, такие ждем, как бы нам это, и как бы поскорее. А Господь смотрит на нас и говорит: «Не поняли они путей моих, непрестанно заблуждают сердцем». Смотрите дальше, друзья. И вот он говорит: «Они не могли войти за неверие, потому что они вместо покоя Божьего в своей жизни непокорность имели». Непокорность. А непокорность есть неверие. И вот так в неверии они прошли свой путь и погибли. Друзья дорогие, я верю, что мы дети Божии, и Бог нас любит. Но я не могу, друзья, как-то не увидеть, что в этом Евангелии этот пример с еврейским народом показан так ярко для нас, чтобы мы увидели, почему эти люди, они не получили то благословение, которое Бог им определил, а создание мира. Он отменил свое слово и сказал: «Не войдут в покой мой, тем более в обетованную землю». Они не поняли. Им было дано время, но они не уразумели, остались такими же, знаете, ропщущими, такими недовольными, такими же непонимающими ни Моисея, ни Бога. И вот так шли по направлению к обетованной земле, естественно, не захотели туда даже идти и сражаться за свое благословение. Друзья, пусть Бог нас благословит через это слово и поможет. Будь субботником сегодня, только духовным. Соблюдай субботу духовную, войди в покой его, и ты будешь в Царстве Божьем. Слава за все. Аминь.